Священномученик Ефимий Горячев. Часть первая. Ефимий Никитич Горячев родился в 1884 году в бедной крестьянской семье в Пензенской губернии. В раннем детстве остался сиротой и воспитывался в семье священника. Тот считал, и вполне резонно, что мальчику надо быть самостоятельным. Неизвестно, как повернется жизнь сироты, так что Ефимий практически ничем не отличался от крестьянских детей. Даже ходил, как они, в лаптях, знал все о крестьянском труде. Позже, учась в семинарии, начал подрабатывать, давая уроки в семьях побогаче. Затем работал в сельской школе, где проработал 7 лет и совсем обжился. Общество подобралось вполне образованное, особенно среди молодежи. А Ефимий был просто душой компании. Человек образованный, веселый, общительный, да к тому же отличный танцор. Он здесь чуть было не женился на дочери местного лесопромышленника. Но он посчитал невозможным жениться на богатой девушке. Сам-то он еще не имел средств для того, чтобы содержать семью. Женился он на совсем другой. Его будущая жена Александра была очень молода. Ей не было и 16 лет. Считалась красавицей и была избалованным ребенком. Но, несмотря на всю избалованность и нежелание выходить замуж за нелюбимого и небогатого человека, она все-таки вынуждена была покориться воле отца. Тем более, что эта воля была подкреплена не только убеждениями, но и вожжами. Отец Ефимий. На смотринах я сразу же понял, что Александре не такого мужа надобно, как я, что она меня не любит и не полюбит никогда. Сердце сжалось в предчувствии беды. Бежать, бежать, настрадаешься, ведь это только начало. Александра так и не полюбила своего мужа, только терпела, как терпела ее нелюбовь Ефимия. Но не это тревожило его, а ее неглубокая вера. Когда появились дети, Александра перенесла на них всю свою любовь. Тяготы домашней жизни и непонимание с женой были червоточены постоянной сердечной болью Ефимия. Рукоположили его в сан священника в марте 1912 года, и он сразу же уехал в свое родное село, страшно боясь уронить себя, растерять ту божественную благодать, которую он получил в таинстве священства. Ефимий отчетливо ощущал, что теперь он уже не просто человек, а Божий служитель. Открылись в нем проповеднические дарования, так что послушать его приходили крестьяне из дальних сел.